День 92. За 2 дня путешествия мы не встретили никого. Степь сменялась редким лесом, потом невысокими горами, вместо асфальта под колесами появлялся щебень, а то и просто едва заметная колея. Хотя опасности со стороны Вегаса не ожидалось, мы решили все же ехать по новой дороге. Унылый пейзаж до того надоел, что мы обрадовались бы любым изменениям. И таковые случились. Пошел дождь. Я не сразу понял, что меня так удивило, но постепенно осознал, что впервые вижу дождь в Улье. Да какой дождь! Сплошная стена воды снизила видимость до нуля. Небо прорезали молнии, а грохот превосходил артиллерийский обстрел. Сухая земля с выжженной травой быстро набрала влагу и начала оживать. Спутники разделяли мой восторг. Белка спрыгнула из башни внутрь кабины и начала рыться в рюкзаке. Она уже избавилась от бинтов на лице, но носила подаренные ей демоном темные очки. «Что случилось?» — поинтересовался я, глядя на ее приготовление. «Помыться хочу», — она достала мыло. «Ты против?» Я был не против. Проблема в том, что и остальные были не против поглазеть на нее. Когда я ей намекнул об этом, она фыркнула и сказала. «Да наплевать. Павлику скажите, чтобы отвернулся, маленький еще». Следом за ней наружу полезла Виола. Справедливости ради, мылись дамы позади машины, видно их не было. Через полчаса обе залезли обратно, завернутые в полотенце и благоухающие ароматным шампунем. Каждая держала ворох постиранной одежды. «Счастье есть!» — таков был их вердикт. На этом мы поехали дальше. Направление выдерживали с трудом. Дороги никак не хотели вести туда, куда нам нужно. А местами и не было никаких дорог, только направления. Тем не менее, дом приближался. Окрестности постепенно начинали оживать. Появилось жилье, пусть и давно заброшенное. На дорогах ржавели остовы машин, по обочинам белели чьи-то кости. А когда во время привала к нам приблудился упитанный лотерейщик, все обрадовались ему как родному. Димедрол даже вышел ему навстречу. «Давай обнимемся, родной ты наш!» Командир широко распахнул объятия. Тут мы воочию убедились, что иногда монстры сохраняют, если не разум, то хотя бы способность мыслить. Монстр, до того имевший в отношении нас вполне понятные намерения, вдруг остановился и задумался. Потом обвел нас взглядом, после чего, громко засопев, стал удаляться. Не бросился на утек, а именно разыграл пантомиму. Я просто мимо проходил. Смотрелось это смешно, но отпускать умную тварь все-таки не стали. Клоп пошевелил рукой, и монстр растянулся на земле, а Виола тут же подорвала его споровый мешок с помощью своего детонатора. «А ведь так и элиту можно?» — спросил я. «Или не сработает?» «Скорее нет», — возразил Димедрол. «Там мешок куда прочнее. Критического повреждения не будет. Но это, конечно, вопрос прокачки умения. Да и подпустить так близко элитника — задача не из легких». Дальнейший путь пролегал мимо нескольких мелких стабов, куда мы благоразумно не заезжали. В одном месте с нас потребовали плату за проезд по территории. Прикинув, что собой представляют вымогатели, расплатились из пушки. Никого не убили, только оставили без машин и заставили попрятаться. А в памяти сделали зарубку, эта местность уже входит в сферу интересов караван-сарая. Соответственно, потом, когда будет время, следует вернуться и зачистить территорию от новоявленных Робин Гудов. Но это потом. А сейчас, когда широкие колеса машин отсчитывали последние километры, душа радовалась и хотела только покоя. Уже вечером, когда сумерки едва позволяли разглядеть дорогу, а фары мы не включали, На горизонте показались знакомые очертания бетонной крепости. «Здравствуй, дом!» День 105. У Павлика был урок физкультуры. Во внутреннем дворе крепости с ним занимался боцман. Вообще, учителей было несколько. Среди женщин нашлась одна математичка, естественные науки преподавал демон, общественные — я. Географию, несмотря на ее сомнительную полезность в улье, тоже я. Большинство предметов предназначались для старших классов, но наш мальчик был, если не вундеркиндом, то уж точно отличником, вполне способным усваивать огромные массы материала. В рейдах разорили несколько школьных библиотек, так что учебников хватало. А телом его занимались Кали и боцман. Кали отвечала за общее развитие. Понятно, что накачать мускулы для мальчика, которому еще и 9 лет не исполнилось, задача неосуществимая. Но ловкость и координация движений тренировки поддаются, потому и готовила она его по программе спортивного гимнаста. Что касается боцмана, то старый головорез учил ребенка рукопашному бою. Проблемой было отсутствие спарринг-партнеров нужной весовой категории. Но боцман, несколько раз посетив свежие кластеры, привез в крепость несколько пустышей, относительно свежих, но сильно ослабленных голодом. С ними-то, несмотря на все протесты женской части коллектива, Павлик и занимался. И надо отметить, что, несмотря на тщедушное телосложение, отдельные элементы ему удавались хорошо. Удары, подножки, даже пара простых бросков. Сегодня был ножевой бой. Мальчик держал в руке непомерно большой для него кинжал, который я когда-то подарил белке. Зомбак, спущенный с цепи боцманом, нетвердой походкой двинулся на ребенка. «Работай!» — рявкнул тренер. Мальчик ловко поднырнул под грязную руку, протянувшуюся, чтобы схватить его. После этого достаточно легко воткнул клинок в живот твари, тут же вынул и нанес глубокий порез с внутренней стороны плеча, что для человека было бы смертельным. Но у твари кровоток все же по-другому устроен. «В почку!» Третий удар, как и сказал тренер, пришелся в область правой почки. На этом комбо прервалось, поскольку нож застрял между ребрами, а вытащить его сил у ребенка не хватало. Удивительно, как смог воткнуть. То ли улей добавил силы, то ли тренер действительно учит на совесть. Боцман, обездвижив мертвяка, вернул его на цепь, выдернул нож, вернул его мальчику и начал что-то негромко объяснять. Я отошел от окна и вернулся к белке, которая, стоя над плитой, готовила что-то в небольшой кастрюле. Обнял ее за талию, руки быстро скользнули под футболку, а лифчик она носить не любила. «Не надо», — попросила она. «Пожалуйста». «Да прекрати уже, сколько можно. Шрам тебя совсем не портит, очки можно не снимать. Да и люблю я тебя любую, с глазом и без». «Я сама себя не люблю. Правда, не нужно. Пусть хотя бы глаз вырастет, чтобы в зеркало без отвращения смотреть. Тогда все будет». Шрамы на ее лице постепенно затягивались, хотя демон сказал, что нужно не меньше полугода для полного их исчезновения. А вот глаз вырастал медленно. Сейчас он был размером с горошину и болтался в пустой глазнице. Выглядела и правда не очень, а потому белка и отказывала мне в близости. «Если хочешь, сходи к Калли. Виола тоже уже здорова. Я ведь не запрещаю». «А ты?» «Если мне приспичит, я тоже к ней схожу». Она чмокнула меня в щеку и вернулась к кастрюле. Озадаченный, я отправился туда, куда был послан. Виола, сидя в номере, перебирала гардероб. «Надо полагать, спасаешься от сексуального голода?» «Да, и не только. Мне вот интересно стало, зачем тебе это?» «Что это?» — не поняла она. «Работа проституткой. «У тебя неплохие дары, могла бы в рейды ездить, хабар привозить». «Ты решил мораль почитать?» — она усмехнулась. «В рейды я ездила и тогда, когда никаких даров не было, и продолжала работать здесь. Никто меня не заставлял. Догадываешься, почему?» «Нет». «Мне это нравится. Можешь такое представить? Нравится работать. Нравится быть проституткой. Нравится секс со многими мужчинами. Нравится быть мастером своего дела, пусть и такого. Нравится извращение пробовать. Я даже с квазом спала однажды. Свежим, правда, у него органы еще остались». Я подавил желание перекреститься. «Это не здесь началось. В том мире солидные отцы семейств от своих скромных и целомудренных жен ко мне бегали». «Это хорошо?» «Не знаю, но ни одной семьи я не разбила». «К чему этот разговор?» «Я удовлетворила твое любопытство. Как насчет остального?» Она подошла вплотную, руки сами потянулись и подняли полы короткого халата. Бельем она никогда не заморачивалась. Стянув халат, я повалил ее на койку, тут же перевернул и поставил на четвереньки. «Что ты там про извращение говорила?» Ответом были только стоны, вроде бы даже искренние. Эпилог. День 121. Сегодня я уезжаю. Не на совсем, понятное дело. В дальний рейд за ценностями и информацией. Во дворе меня ждал мотоцикл, новый, пригнанный из далекого кластера. Тяжелый байк какой-то иностранной модели. На нем также сделали крепление, куда я сразу же вставил ружье. Со мной была и каска, которую я протащил через все приключения, и новый старый люгер в кобуре. Провожали меня, если и не все, кто был в крепости, то уж точно половина. Мужчины жали мне руки, обнимали, желали удачи. Виола крепко поцеловала. Павлик впервые назвал папой, а Белка, повесившись на шею, прошептала: «Когда вернешься, я уже красивая буду, и ни к каким проституткам тебя не пущу». «Привезти вам чего-то?» — спросил я у общества, аккуратно снимая любимую с шеи. «Кроме шуток, привези баб, лучше красивых», — выдал Димедрол. «А мы уже надоели?» — возмутилась Виола. «Не обязательно им с вами работать. Другие ведь живут семьями. Проституция — дело добровольное. Просто беда любого стаба — это дети. Семья — ячейка общества, а без детей она не складывается. Оттого и общество деградирует. Сейчас у нас есть некоторая возможность изменить это. Вот и помоги, женщины нам вообще нужны». «Я постараюсь», — тихо ответил я. Развернувшись, я дал газу и отправился в очередное путешествие. На неделю, две, три. Я вернусь, дом мой здесь, и я пока не планирую его оставлять. Ну и сидение дома не по мне. Я взялся исследовать улей, так пройду этот путь. Со временем меня снова станет сопровождать Белка, а за ней и подросший Павлик. Хотя уже не Павлик, как я не сопротивлялся, а его таки окрестили Незнайкой. А вместе мы пройдем всеми путями улья, раскроем все его секреты, возьмем все ценности. Такова теперь наша дорога. Дорога без конца. Иван Булавин. «Дорога без конца». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.